Братья и сестры, в послании к евреям написано, что у Иисуса Христа, священника нашего, есть престол благодати. Ее столько много. И когда мы размышляем о работе, которую мы делаем, и о благодати Божией огромной, то, знаете, всегда кажется, мы так мало делаем, так мало делаем. У нас была на Кавказе конференция. Я запомнил проповедь одного брата, лично для себя запомнил. Он читал о том, как женщина искала потерянную драхму, о том, как она старалась, о том, как она мила до тех пор, пока нашла эту драхму. И вот брат говорит, братья и сестры, вот даже, говорит, мы приехали сюда, вот рассказываем. Ну, когда метешь, говорит, столько пыли бывает. Ну, ты драхму нашел или нет, расскажи. Знаю, что нашли, потому что церкви пополняются и в братстве в целом, и по объединениям. Ну, как бы хотелось, чтобы, ну, действительно, вот и само служение у нас было более результативное. Вот. Ну, и тогда, конечно, рассказать есть. Ну, и еще думаю, друзья, конечно, что у нас есть больше, чем мы можем рассказать. Как обычно, мы часто вспоминаем потом, вот и то можно было бы рассказать, и то, вот это и у нас, и у вас также. Ну, тему я хочу, друзья, продолжить о благовестии немножко. Евангелие от Луки, буду читать 16 главу. «Сказал же и к ученикам своим, один человек был богат и имел управителя, на которого донесено было ему, что расточает имение его». И, призвав его, сказал ему, «Что это я слышу о тебе? Дай отчет в управлении твоем, ибо ты не можешь более управлять». Тогда управитель сказал сам себе, «Что мне делать? Господин мой отнимает у меня управление домом. Копать не могу, просить стыжусь. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отстранен буду от управления домом». И, призвав должников господина своего, каждому порознь сказал первому, «Сколько ты должен господину моему?» Он сказал, 100 мер масла». Он сказал ему, «Возьми твою расписку, садись скорее, напиши 50». Потом другому сказал, «А ты сколько должен?» Он отвечал, 100 мер пшеницы». И сказал ему, «Возьми твою расписку и напиши 80». И похвалил господин управителя неверного, что догадливо поступил, ибо сыны века сего догадливее сынов света в своем роде. И я говорю вам, приобретайте себе, друзей, богатством неправедным, чтобы они, когда обнищаете, приняли вас в вечные обители. Верный в малом и во многом верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное? И если в чужом не были верны, кто даст вам ваше? Никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Слышав все это, и фарисеи, которые были серебролюбивы, и они смеялись над ним. Он сказал им, «Вы выказываете себя праведниками пред людьми, но Бог знает сердца ваши». Ибо что высоко у людей, то мерзость пред Богом. Братья и сестры, вот эту историю, ну, могут быть немножко разные понимания, но хотел бы немножко сегодня в свете благовестия, как вот мне она ближе к сердцу понимается. Иисус Христос показывает первая часть главы «Жизнь этого мира». Как живут люди, сыны века сего? А потом он коротко обращается к сынам света, то есть к нам с вами. Но сначала вот мы коротко посмотрим, как живет этот мир. Ну, написано, что был богатый человек, у него был управитель, который распоряжался. Вот. И донесено было, что управитель расточает имение. Ну, видимо, тратил на себя беспорядочно так, жил в свое удовольствие. Узнал хозяин, зовет его, иди сюда. И он сразу ему сказал, ты больше управлять не можешь. Все однозначно. И тот запереживал. Написано, что делать? Работать копать не могу, просить стыжусь. Что делать? И удивительно, догадливый человек. Он тут же говорит, знаю, что делать. Моментально сообразил. Зовет должников хозяина. Ты сколько должен? 100 мер. Садись скорее, пиши 50. Тот пишет 50, расписку, старую расписку порвали, выбросили. Вот. Второго зовет. Ты сколько должен? 80 мер. Вернее, 100. Пиши 80. Тот пишет, довольный, ну теперь меньше платить долгов. И никто не подозревает. Они ж не знают, что хозяин выгнал его. Они довольны, какой добрый человек, и не подозревают, что завтра его хозяин выгонит из дома, и он придет к ним. Я тебя выручил? Выручил. Вот я у тебя поживу. И если он знал, что должен, например, 100 мер пшеницы, то сколько этот будет жить? Может, он 300 съест у него дома мер пшеницы, и никуда не денешься. Догадливые. И что интересно, написано, хозяин, когда узнал, что он продолжает тратить его имение, он его не поругал, а похвалил. Вот удивительно. Ни в тюрьму не посадил, ничего. В книге притчей, 28 глава, 4 стих, написаны такие слова. Отступники от закона хвалят нечестивых. И вот Иисус Христос показывает образ жизни этого мира. Даже когда проигрывает, даже когда он теряет, но видит, как обхитрил. Ну, посмеяться, повеселиться, ладно. Похвалил. Отступники от закона хвалят нечестивых. Братья и сестры, мы все с вами, я думаю, в большей или в меньшей мере, ну, страдали от нечестивых этого мира. Кого-то обворовали, обманули кого-то. Знаете, вот, ну, у меня случай был. В Москве я находился, у меня было около 400 евро. Думаю, надо в банке поменять на рубли. Зашел, смотрю, курс хороший, зашел. Вот, ну, я примерно посчитал, не примерно, а точно посчитал на телефоне, сколько должны мне дать. Подал деньги. А эта женщина за стеклом, она, значит, сказала, у вас столько? Да, столько. Раз-раз посчитал, называет мне сумму 15 тысяч рублей и еще там несколько. Да, говорю, правильно, но я смотрю на телефоне. Правильно. Она так считает, 1 тысяча, 2, 3, 14, 15. Ну, правильно. Потом берет на моих глазах на машинку, ложит, машинка, электронное табло, 15. Ну, все правильно. Открывает ящик, бросает мне туда деньги и выдвигает ящик. Ну, кажется, ну что еще проверять? Ну, ты два раза видел, что все правильно. А у меня что-то такое чутье. Проверить. И вот я, не вынимая рук из ящика, считаю. 11, 12. Говорю, девушка, тут 3000 не хватает. А ну-ка положите все назад. Ну, я положил. Раз, опять назад. Посчитайте. Считаю. 13, 14, 15. Все правильно. Оказывается, они покажут все. Человек убедился. Бросила, а ногтем раз придавила, остальные, вот. И человек убежденный, что там та сумма, которую в карман положил, выходит, а там дядя такой стоит, охранник, попробуй потом зайди, все. И вот я иду, думаю, за одну минуту на 3000 хотела обмануть. И сколько таких людей за день? Вот мир такой, такой догадливый мир. Знаете, друзья, что я обратил внимание еще? В этом году в Москве на асфальте стали писать рекламу. Вот реклама такая, на бумаге написанная, трафарет, ложит на асфальт и быстро баллончиком убирает бумагу, и там уже реклама. Ну, например, там косметика какая-нибудь продается, или там, читаю, татуировка недорогая на теле, или там модная мода, ну и что хочешь. И главное, за эту рекламу большую платить надо, да? Вот. А здесь все ж идут, под ноги смотрят. И я иду и смотрю, реклама, реклама. Думаю, какие догадливые. Ну почему никто из нас никогда в голову не приходила такая мысль? Никогда не приходила. А вот миру, мир это имеет. Как-то тоже ехал, читая журнал, не могли... Ну, последний пример, образ жизни этого мира, чтобы нам, хотя мы знакомы. Одна женщина воровала все время, не могли ее поймать никак. Ну, такая хитрая была воровка. Она садится у подъезда, к пожилым людям, разговаривает, знакомится, с жителями знакомится, вплоть до имен, и тогда уже идет наверняка. Ну, а у нас как? Ну, народ простой. Коврик, ключ кинул под коврик и пошел с подъезда на работу, да? И вот она все узнала, где кто. Коврик поднимает, ключ достает, открывает, зашла в квартиру. В квартире нашла два чемодана, набила два чемодана вещами и к выходу. И тут открывается дверь, и хозяйка заходит. Секунда! И она говорит, ваш муж, Николай Иванович, сказал, что жить с вами больше не хочет. И вот я, новая жена, приехала с вещами. Какая жена! Хватает чемодан из подъезда, повыкидывала хозяйка, вытолкнула, дверь закрыла, и валерьянку ищет. А та взяла чемодан и ушла. Ну, это просто пишут так. Вот. В общем, отдала ей вещи собственными руками. И вот читаешь, и удивляешься, какой этот мир, какие они догадливые в своем роде. И вот эта ситуация тоже. Иисус Христос рассказал. И знаете, вот я смотрю прискорбно, но не было с чем сравнить. Не было благовестников, о которых бы Христос сказал, а вот сыны света сего, и привел пример, как они лучше догадываются в деле евангелизации. Он просто с сожалением сказал, а вы? Эти люди для того, чтобы жить временно, они стяжают то, что стяжают, то, что гниет, то, что воруют, то, что сгорает, ради этого не спят, думают, идут на все. А вы, сыны света, а вы? И он дальше говорит, приобретайте себе друзей богатством неправедным. Братья и сестры, ну просто, что такое неправедное богатство? Я так понимаю, неправедное богатство – это все то, что мы с вами имеем. Все, что нам Бог дал во временное пользование, все то, что не пойдет на небо. Деньги, машины, дома, одежда, наше время, способности, что мы умеем делать, инструменты дома, какие у нас есть – все, что мы имеем, это богатство неправедное. Апостол Павел Тимофея пишет в 6 главе 1 послания, «Богатых веке сем, увещевая, чтобы надеялись на богатство неправедное». И дальше он говорит о том, чтобы они старались делать добрые дела, собирая сокровища на небесах. Чем? Неправедным богатством. Старайтесь это богатство перевести в небесное, в небесный банк. Братья и сестры, и вот давайте мы с вами немножко порассуждаем о том, какие мы догадливые в деле служения, в деле благовестия. И я говорю вам. Ну, берите пример не с жизни этого мира, хотя, знаете, к сожалению, часто верующие оттуда берут пример и погружаются в образ жизни, оставляя небесное, точно так с миром в одном котле варятся. И часто бывают великие проблемы. Как же вот теперь нам, в роде нашем, сыны света, как же нам быть догадливыми? Вот я вспоминаю Давида, который имел сокровища земные. Да, он имел. Но какая у него мечта вынашивалась в сердце, имея богатство, золото, серебро и все прочее, какая у него вынашивалась мечта? Построить дом Божий. Никто об этом не догадывался раньше. И даже Господь говорит, я обитал сколько, кому-нибудь разве я говорил, вы почему мне не построили дом? Богу по сердце было такое желание Давида. Хотя построил не Давид, а сын его Соломон. Но Богу было приятно. И как после молитвы, да, освящения, ну, реакция Божия была, мы знаем это. Какой Давид был в этом смысле, вот догадливый, что же сделать? Вот нам приятно быть в этом доме, новый дом молитвы. Сколько здесь было приложено рук, голова работала чья-то, и не одна, вероятно. Сколько было совета, потому что строится Дом Божий. Как сделать удобно, хорошо и дом, и стоянка, и подсобное помещение. Сколько здесь было все это, приходилось много думать, и кажется, ну все хорошо. И вдруг находится мысль. Кто-то догадался еще. Братья, если вот так, точно, хорошо, еще более догадливый, еще нравится это Богу, то Он нам и дал голову для этого. И вот когда мы начинаем думать в этом направлении, знаете, братья, сестры, вот немножко теперь о благовестии. Как-то мы решили благовествовать в городе, у нас там в Краснодарском крае, город Геленджик. Там не было ни дома молитвы несколько лет назад. Церковь, там маленькая группка на квартире собиралась. Вот, и мы тоже планировали служение. Ну, как мы будем проповедовать? И решили, будем проводить благовестие в Геленджике 2 месяца, день в день. И если этого будет мало, продлим срок. Ну, а 2 месяца – это уже определенно решили. Неделю – одна церковь. Вот. Ну, все же не могут 2 месяца быть, да? Кто-то привязан к производству. Вот. Уезжает, ну, например, церковь города Майкопа. На следующую смену приезжает из Курганинска, Белореченска, Тимошевска, еще там вот. И 2 месяца распределили все. Ну, а мне, как, ну, тоже какую-то ответственность там принимал, приходилось быть там чаще. И вот, знаете, друзья, я обратил внимание. Вот как брат уже говорил здесь слово, даже раздражать чем-то, да, неверующих или растрогать их сердце и уехать. А здесь мы знали, что нам надо до победного. И вот так настроение было. Мы изучили весь город. С утра 3 библиотеки стояло. Где скопление людей, где свежий хлеб привозят, где там молоко привозят, куда люди собираются, а это город курортный, автобусы с туристами, где стоянка, где там дольмены, ну памятники, где водопады, в течение дня ж надо с людьми встречаться. Мы изучили всю жизнь курортного города и всей периферии. Для чего? Где люди? Где люди? И вот мы ездили, искали. Братья и сестры, первый раз мы вышли там среди 9-этажных домов на благовестие. Вот так, сердце тревожно билось. Вот там мы начали служение вот этого рода. Но я что скажу, сегодня там церковь, там молитвенный дом. И даже догадались в Америке рукоположить брата для Геленджика. И вот уже несколько лет он там пресвитером, вот, переехал из Америки. Вот. Сегодня там церковь. А вот недавно я с женой, поехали мы туда, и едем. И я говорю, смотри, красиво как. А здесь, смотри, ну, курортная зона. А потом я ей рассказываю, вот здесь мы встречались с людьми, вот здесь. Тогда мы не видели никакую красоту эту, ни моря, ни ничего. Мы только людей искали, мы их вылавливали везде. Вот. И удивляюсь, откуда у нас брала смекалка, догадливость, как, где, в какое время, весь день использовать для благовестия. Братья и сестры, и вот Господь говорит, и я говорю вам, приобретайте себе друзей, ищите, смотрите. Я вам хочу рассказать за одного брата, который для меня пример. Живет он в Германии, с Азербайджана переехал туда, через Израиль его путь был длинный такой, у него жена еврейка. Вот. Сам он азербайджанец, из мира, уже, ну, будучи мужчиной, уверовал. И как вот его сердце восприняло благодать Божию, спасительную для него, и он решил ее передать дальше. Вообще удивительный человек. Мне приходилось с ним в благовестиях бывать, ездили мы с ним. Вот. И вот у него дипломат. С одной стороны, на русском языке написано «покайтесь и веруйте в Евангелие», с другой стороны, на немецком. Он выписывает с разных миссий на разных языках трактаты. Поскольку приходилось нам в Европе, в Португалии, в Испании вот, беседовать, там на этих языках у него, ну и еще на разных языках, потому что там тоже разные люди, с Африки там и все прочее. И вот идем мы. Город Лиссабон, столица Португалии, по центру, центральная улица, там люди отдыхают, со всех стран приезжают. И вот я смотрю, он ищет, так, кажется, это арабы, так, это на арабском можно дать, раз ему, так, это, по-моему, это русскоговорящий. Подходит, по-русски говорите? она что-то удивительно так невнятно ошибся. Ну ладно, дальше. Вот. По-русски говорите? Нет, не говорю. О, стоп, стоп. Значит, говорит. Вот. Но иногда мне кажется, ну, навязывается как это к людям, да? Удивляюсь. По-русски написано «бар». О, тут наши. А там хоть топор вешай. Вот. Дым, пьют, сидят, разговаривают, музыка играет. Гитара у него всегда с собой. Заходит к этой женщине. Выключите музыку, пожалуйста. Она смотрит, не выключила. Ребята, по-русски хотите песню послушать? Давай! Ну, а там русский язык родной. И запел. Одну спел, вторую. Тут кто-то спрашивает, объясняет, трактаты раздает. Кто-то говорит, мужик, давай отсюда. Ну, наслушались, ладно. Пошли дальше. Удивляюсь. По Германии... Он работает, ну, стоматолог, вот. И работа у него примерно час езды на электричке. Всегда у него дипломат, всегда с собой трактаты и гитара. И уже его знают, ну, люди туда едут и обратно едут, и он почти всех знает, и они его знают, и новые люди есть. И вот он заходит и смотрит, кому же еще не давал трактат. Или у него новые трактаты, опять всем предлагает, кто-то берет, кто-то отказывается. И он говорит, а я молюсь за тех, которые отказываются. И вот только захожу в электричку, а там где-то на пятом, на шестом ряду мужчину видел и закрыл глаза. Ну не хочет уже это встречаться, делает вид, что он спит. Ну я иду, предлагаю, до него дошел, а я остановился и стою. А тот примерно посчитал, уже прошел. Открывает глаза. Здравствуйте. Раз ему. А он говорит, с перепугу взял. Ну все, уже почитает, значит. Вот. А я вот смотрю, слушаю. Сколько получают корреспонденции? Ну, в Европе, в Америке особенно. Целые пачки. И на некоторую корреспонденцию нужно отвечать. Ну, в службы всякие там по иммиграционным вопросам отвечать нужно. И он говорит, я в каждый конверт положу трактат, а если большой, журнал «Вестник истины». Приложение на немецком языке. Братья и сестры, я вот смотрю и думаю, он каждый день думает, где и как мне еще найти людей? Каким образом, какой метод мне еще избрать, чтобы благовествовать людям? Я знаю в церкви людей, которые покаялись от его проповеди. Однажды я был там в Германии в одной церкви, членское собрание, и принимают одного в церковь. Ну, я сижу так, смотрю, спрашивают у него, как ты покаялся? Он отвечает, по телефону. Я, как по телефону? А он говорит, лежал больной, я думал, что я уже умру. И мне дали телефон, и там написано, брат Аслан, ну, зовут этого брата. И я ему позвонил, он со мной беседовал, и я покаялся по телефону. И вот теперь он в церковь. Ну, он принял крещение, переезжал с места на место, его принимают в церковь. Братья и сестры, вот так вот смотрю. Вот, чего нам не хватает. Пригласили мы его на конференцию к нам, в Краснодарский край. Приехал он ко мне. Ну, как раз перед конференцией у меня человек 20 гостей было. И он так посмотрел. Ты, говорит, за меня не переживай. Ты мне скажи, в какую сторону у вас центр, и я пошел, вечером вернусь. Я говорю, куда ты пойдешь? Ты же в чужом городе. Ничего, ничего, ты за меня не переживай. Я ж с Кавказа и на Кавказе. Тут же, говорит, все свои. Вот. Но я ему говорю, ладно, Аслан, ну не удержать. Я говорю, смотри, вон милиция, видишь здание. Если ты где-то будешь, ну спроси, как пройти до милиции. Или вдруг тебя привезут туда. Ну ты уже будешь знать, как домой добраться ко мне. Тут видно уже, все хорошо. Сумку, гитару и пошел. Вечером приходит, уставший такой, счастливый. Спрашиваю, где ты был? А откуда я знаю, говорит. Пошел к центру, подхожу, смотрю, кафе. А в кафе свадьба. Я, говорит, захожу, гитару достаю. Говорит, какие хорошие люди у вас, русские, украинцы. Сами пристают. У нас, говорит, в Германии такого нету. Эй, мужик, сыграй. Так я же зашел сыграть. И давай, невесту с женихом поздравил и сказал, что без Бога у вас счастья не может быть. И вот он мне рассказывает, я сижу, у меня вот такие глаза. Вот. И говорит, спел им несколько песен, трактаты раздал. Ну, смотрю, что уже кто-то нервничает, там же на столах выпивка. Я, говорит, пошел дальше. Зашел на рынок. А там, говорит, армяне, азербайджанцы, весь Кавказ собрался у вас. Я им давай раздавать. Говорит, у меня с собой были азербайджанские Евангелия. Там, говорит, чуть не подрались. Один тянет мне, другой мне. А я слушаю, думаю, а мы переживаем, что никто не берет Евангелие. А у него дерутся люди забрать друг у друга Евангелие. Он рассказал, как он там пел, сколько людей собралось вокруг. Я слушаю, думаю, или это не в моем городе происходило? Дальше рассказывают. Захожу в магазин. Здравствуйте, грешники! Они перепугались, думали, что комиссия какая-то, проверка пришла. Я говорю, так, весы у вас неправильные. Да нет, нет, у нас недавно проверяли, вот была комиссия. Да я не за те весы. Есть Божьи весы, Он взвешивает людей. Вот. И вы в неправильном состоянии. И давай, они слушают, тут покупатели, что такое? Я, говорит, рассказал, спел, раздал трактаты, пошел дальше. Говорит, сколько я обошел магазинов. А, говорит, домой меня приглашали, и обедал, и пел. Я слушаю, Боже мой, неужели это в моем городе? И сижу и думаю, а получается, что я совершенно не работаю. У меня такое понятие, люди не хотят слушать. Сейчас уже время не то. Да просто мы недогадливые. Такие недогадливые. Совершенно. Ну, в своем роде, ну, вот еще у меня дочь, ну, поступила учиться там, институт с финансами связанный, вот, заочно. Приняли ее на работу в страховую, ну, страховать имущество там. Немножко поработала, обратили внимание, вот, порекомендовали в банк. Ее взяли в банк. Полгода поработала в банк, управляющего уволили, поставили ее управляющей. И я так, ну, интересуюсь, ну, а как у тебя дела? Да, говорит, так в этом месяце наш банк вышел на первое место. Каким образом? Ну, я, говорит, рекламы повесила в городе нашего банка. По производствам езжу, договора заключаю, чтобы через наш банк там финансы проходили. Как-то смотрю, дочь, меньшую сестру, пошли на рынок, достает сумки. Это что такое? Думал, трактаты. А это трактаты банковские. Стоят, раздают, люди берут. И я смотрю, и банк поднялся, и ее подняли. Вот в этом роде какая перспектива, преимущество, как быстро вперед идет все. Я говорю, слушай, ну ты возьми трактаты и вместе с этими хоть раздавай. Да не, папа, да, люди будут смеяться там. Вот оно что. Вот оно что. Братья и сестры, сколько среди нас людей, ну, тоже способных, умных, догадливых в любой сфере. А вот в благовестии, в деле евангелизации Господь говорит, и я вам говорю, каждому из нас, и я вам говорю, что же так слабо обстоит дело? У нас одна сестра есть в Краснодарском крае, у нее муж благовестник. Она тоже сильно ревнует о благовестии. Не знаю, кто больше благовествует, Наташа ее зовут. Муж или она. Вот. Но я знаю, что через ее благовестие многие люди у них в церкви. Вот. И даже они уверовали в городе Ростов-на-Дону. А после крещения решили, что в Ростове так много верующих, уехали в село, где не было никого. И вот они там жили, учились, и они там начали свое служение. И, ну, лет за 15 у них сейчас там молитвенный дом и больше 60 человек, членов церкви, из мира, односельчане. И вот она рассказывает, недавно едем мы, она рассказывает, говорит, 1 сентября приближается. А такое переживание, как бы в этот день соберется все село в школе благовестие провести. То есть думает человек, думает. И она говорит, что иногда предлагают выпускникам этой школы слово сказать, когда звонок, да, вот слово сказать, какое-то поздравительное. И она говорит, мы молились и постились о том, чтобы мне предложили. Ну, я ж училась, меня знают старые преподаватели. И привела детей на 1 сентября, а сама поближе, поближе туда, к трибуне. Ее заметили, Наталья Николаевна, по имени отчеству. Вы не желаете сегодня слово сказать? Желаю. И вот там, ну, начало, а потом сейчас выпускница нашей школы Наталья Николаевна скажет приветственное слово. Она вышла. Ну, сказала, дорогие там родители, преподаватели, ну, благодарность учителям за то, что они вложили знания, там, как она, вот, за то, что выпустили нас за пределы школы, ну, уже науки какие-то мы познали, а потом говорит, но у меня большое переживание. Дело в том, что самую главную книгу я встретила за пределами школы. Тогда было атеистическое время. Это Библия, Священное Писание. Как хорошо, что я эту книгу нашла. Эта книга привела меня к Богу. Теперь я верю в Иисуса Христа. Я имею спасение. И дальше все такие глаза смотрят на нее. Она говорит, у нас сегодня есть для любого желающего подарок. Вот там на выходе у школ Воротских ворот стоит стол с Евангелием. Кто желает подойти? И тут люди сразу туда пошли некоторые. Разобрали все. И она говорит, как мы радовались и благодарили Бога. Прошел год, опять наступает 1 сентября. И опять она думает, как бы опять поучаствовать. А другой голос, да что ты будешь надоедать? Каждый раз 1 сентября скажет люди, ишь какая. Вот. Ну и боролась, переживала и решила, этот год пропущу, а на следующий год опять попрошусь. Ну, пришла, привела детей, прошла линейка, как обычно. Она где-то стояла там незамеченная. Закончилась линейка. И вдруг с трибуны спускается директор РАЭНО и прямиком к ней подходит к ней и говорит, Наталья Николаевна, а мы так ждали, что вы нам сегодня что-нибудь скажете, а вы промолчали. Знаете, она говорит, хоть сквозь землю провались. Почему? Почему я промолчала? Люди ждали. Вот такие мы бываем, братья и сестры. Желание доброго у нас есть. Вот. Думаем, да, надо, конечно. А иногда проходят месяца и годы. Как-то недавно я был дома. Простите, что я много примеров. Это уже не по гомилетике, конечно, вот, построение проповеди. Но, может, немножко ближе практики к нашей жизни. Недавно дома был, вот, и много работы скопилось. Ну, дом частный. Жена мне говорит, и то надо сделать, опять ты уезжаешь куда-то. Вот. И я работаю в огороде. День такой теплый, вот, погода стоит до сих пор хорошая. А на улице музыку кто-то включил, громкую. Вот. А вечером люди, а у меня улица тупиковая, речка дальше. И все свои, все знакомые. Дети бегают на улице, машин почти не ездит, только свои. Вот. И иногда мы проводим благовестие возле калитки. Ну, пару раз в год я стараюсь возле дома провести благовестие. И вот у меня такая мысль, кто-то музыку включил, а мы молчим. Все, завтра проводим благовестие. Выходной вечер, суббота была, воскресенье вечером проведу благовестие. Вот. С утра привез аппаратуру с молитвенного дома. И думаю, все, вечером соберу молодежь, как обычно проведем. Опять забота, собрание, между собранием, к вечеру уже. И с 8 часов нужно проводить благовестие. Чуть раньше собрание и благовестие с 8 до 9. Самое хорошее время. Жара спадает, люди выходят. Вот. И я начинаю звать. Я вечером на собрании не был, по телефону звоню. Леша, давай после собрания сразу ко мне на благовестие. Дядя Петя, меня нету дома. Андрей, бери скрипку, приезжай срочно, благовестие проведем. Дядя Петя, а я с Лешей по Украине еду. Ну и кого не позову, никто не может. А в понедельник уже не то рабочий день, и дальше не то. Ну и будет ли возможность? И уже время начинать скоро благовестие, минут 15 осталось. А я не могу никого собрать. И я вот так хожу, а у меня ну, мысль, голос как бы, да? Да, на следующей неделе проведешь служение. Ну обязательно сегодня, что ли. Ну вот прям тебе нужно сегодня. А другой голос, надо идти сегодня. И у меня такое разбитое состояние. И думаю, вот так вот и бывает. Желание есть, а всегда находится причина. Я стал на колени и каюсь. Господи, прости меня. И говорю, Господи, сейчас беру гитару и иду один. Сам виноват. А что делать? Ну что, разве нечего рассказать о Боге? Ты меня помилуй по богатству милости Твоей, что я так вот поступил. Помолился, взял гитару, пошел. Включаю аппаратуру и начинаю петь. соседи выглядывают, смотрят, что там с ним случилось, что он там это запел. А сам же переживаю. А вдруг никто не придет? Спел песню и говорю: дорогие мои соседи, очередная встреча у нас. Скамеечки поставил, говорю, собирайтесь. Вот через 15 минут, 8:00, начинаем нашу встречу. Тут, благо, еще моя дочь подошла, уже вместе могли петь. Вот. И вы знаете, друзья, в этот вечер я впервые неверующим людям говорил о Духе Святом. Но что мне побудило? Я рассказал, какое было у меня переживание, чтобы выйти. И я говорю, вот у меня один голос говорит: «Да не надо сегодня, не ходи». Я говорю: «Как вы думаете, чей это голос?» Они мне хором: «Сатана!» Правильно. А другой голос говорит: «Иди, расскажи о Боге». Я говорю: «А это кто?» «Это Бог». А я у них спрашиваю: «А вы случайно не слышите у себя два голоса?» Они говорят: «Слышим, слышим». Оказывается, им тоже понятно. Потому что Дух Святой как над моим сердцем работает, так и над их сердцем работает. Какое это было прекрасное благовестие. Братья и сестры, вот так вот у нас бывает часто желание доброго. А чтобы все просчитать, чтобы спланировать, молиться об этом, и, как брат говорит, со слезами, вот этого часто не хватает. И суета захлестнула, и, ну ладно, другой раз, ну что ж теперь? Догадливость. Соседи у нас, ну так вот наискосок живет, раза два или три, ну, зову соседей на собрание, какое-нибудь евангелизационное, приезжают. И этого тоже мужчину привозил. Вот. Ну, как-то он слушает внимательно, но не кается. Захожу к нему, это буквально вот в прошлом месяце, домой. А он что-то мастерит, решил поставить душевую кабину и отгородить надо гипсокартоном, там это все такое. А сам не специалист. Я говорю: «Сергей, чего ты мучишься? Давай мы тебе поможем». Позвал еще брата, и мы за день сделали перегородку, все, что надо, сделали. Вот. А потом, через несколько дней, у нас плановое евангелизационное собрание, служение в церкви. Пошел к нему: «Сережа, поехали на собрание?» «О, конечно, ну а как откажешь?» «Конечно». И вы знаете, покаялся, покаялся. Как я радовался. Вот. Оказывается, ну, чуть-чуть нужно вот догадливости проявить, не только слово сказал, слушает, слушает, не слушает, а дальше. Еще что-то, подумать. И Господь благословляет, Господь дает сил. Братья и сестры, еще одну мысль, вот, где можем мы проявлять догадливость. Помните историю Иакова и Лавана, да? Ну, буквально за одну минутку. Значит, Лаван говорит: «Иаков, ты у меня работаешь сколько бесплатно, чем тебя наградить?» А Иаков говорит: «Не надо мне ничего, вот только от стада. Вот пятнистых там в крапинку, барашки там кто, ты отдели в сторонку, это будут мои, а это твои». Ну, какой разговор, давай. И что делает Иаков? Вот скот приходит к водопою, а он берет палочки и делает надрезы, пятнистые, в крапинку, да, и вот выставляет их, и вот когда там, ну, брачный сезон, да, и отбирает сильных таких, и рождается пестрый скот. Как он догадался, как он умудрился, вот пестрые палочки ставит, и такой скот, сильный рождается, слабый в сторону, а сильный сюда, и вскоре у него такие мощные стада. Даже дети Лавана сказали сыновья: «Он ограбил нас». Не, все честно, просто догадливый. Братья, сколько у нас вот в этом плане догадливости, в материальном плане. Я вот смотрю в нашей церкви, молодые братья, ну вот семьи, двое, трое, пятеро детей, семеро. Понятно, что заставляет жизнь работать, думать, ну, дома построить, машины купить, да, и уходит туда вся жизнь. И удивляешься, и бригады организовываются, бизнесменами становятся. Ну, дает Бог мудрости, хорошо. А у меня переживания. И я вот говорю: «Братья, нужно поехать на строительство домов молитвы». Хотя, в общем-то, это не моя, ну, как бы, сфера служения. Ну, Ну, где-то и моя, ну, так я по миссионерской работе немножко езжу, и я смотрю, где есть группки небольшие, или начали строить дом молитвы, и не тянут больше, не могут, сил не хватает. А у нас в Краснодарском крае много силы, мы дома свои строим сами, быстро строим. Поэтому, братья, давайте поедем. Вот, мы позапрошлый год где-то 5 выездов сделали на стройке домов молитвы, в этом году мы уже 4 раза выехали. Вот. И поездки у нас самое мало 2000 километров в одну сторону. Вот и в Северном объединении вот там строили, в Карелии в этом году строили, Сосновый Бор тоже там недалеко от Петербурга, вот недавно строили. Вот. Братья и сестры, какое это благословение. Ну, во-первых, братья собрались, едем. Да даже я вам скажу, вот, ну, тут больше семейных, наверное. Вот, уезжаем, да, ну, прощаются, жене там, ну, Свет, пока, давай, детки, ну, до свидания, уехал. Неделя, другая, слышу, Светочка, миленькая, как там дела? Все, налаживается, тут любовь такая уже, вот. А тут дом строится, а тут свидетельство для неверующих, о церкви радости, братские беседы. Сколько преимуществ оторвать от дома, от домашнего, вот от этого, вроде всем, где догадливые, и переключиться на духовное. Сколько благодати Божией. Домой едем, там церковь радуется, а тут уже километры считают, а тут уже такие родные дома встречают. Братья, сестры, как-то вот на Новый год собрались мы, и я говорю, братья, ну расскажите, что у вас в этом году было самое приятное для вас? И все как один. Поездки на благовестие, на стройки домов молитвы. Братья, ну позвольте еще один пример. Вот в этом году мы выехали в Карелию строить там дом, он там уже стоит, но внутри отделка с братьями. И вот там один братик есть, смотрю, ходит он так немножко печальный, спрашиваю, как дела? Да ничего. А смотрю, что-то ближе к нему. Ну, проблема какая? Ему уже 35, он не может жениться. В мире был, учился, он такой, ну, грамотный, на большом производстве, инженер главный, вот, разумный человек. Ну, так случилось так. Пока не в церкви не был, не женился, а теперь вот уже годы и трудно. Ну, бывает такое. Вот. Ну, там кого-то посоветовали, что-то не лежит сердце, еще больше расстроился. Я говорю, слушай, приезжай к нам. Есть сестры хорошие. А я так сразу что-то мне... Есть сестра 32 года, сирота, в церковь пришла уже лет 10. Ну, хорошая сестра по всем параметрам. И у меня так сразу познакомить их. Приехал он летом, познакомились. Все, сразу же прилепилось сердце друг к другу. Сразу же. Вот. Где-то месяц назад брак был. Счастливые такие. А на брак он привез своего дружка, такого же. Вот. И пока был брак, дружок с дружкой сошлись. И в это воскресенье будет еще один брак. Вот, послезавтра. Братья и сестры. Ну, начиналась просто мысль одна. Поедем помочь достроить молитвенный дом. Сколько благословения, сколько Божьей благодати. Братья и сестры, и вот Господь говорит, чтобы были догадливые. Ни одну поездку нашу мы не просили деньги, дайте нам на дорогу. Кто-то догадывался, уже зная, профинансирует дорогу, еще и даст помочь в строительстве. Кто-то тоже догадливый, от своего отсчитал, братья, это вам. Это тоже догадливость, братья и сестры. Просто думать надо, думать. Не только о земном, материальном. А вот, Господи, что я еще могу сделать для Тебя? Что еще могу сделать? И Господь всегда пошлет то, что нужно сделать. У нас на Кавказе сидит брат-узник, армен. Ну, мы знаем, там кризис материальный. И вот как-то я рассказал, общение было, говорю, братья и сестры, нам нужно как-то помочь в материальном плане. С одной церкви звонят, мы $200 будем посылать ежемесячно. Один брат подходит, я тоже такую же сумму хочу. Братья и сестры, я вчера буквально разговаривал с мамой армена. Сестра, ну как дела? Слава Господу! Ну как там у тебя? Хватает? Там же передач не ограничено. Покупай хоть каждый день. А еще и ездить ей надо 100 километров до зоны. Слава Господу! Как я благодарна Богу! И я вот слушаю, радуется человек. Ну, $400, а вот с огромной, допустим, ну, массой людей, это ничего. Но все равно это большое дело. Это наше участие в узах, наше участие. Кто-то подумал и решил, поучаствую. Как хорошо. И сферы служения неограничено, неограничено. Только думать надо, быть догадливым в своем роде. И Господь благословит и поможет. И последняя мысль перед молитвой, братья и сестры. Написано, ибо когда обнищаете, приняли вас вечные обители. Мне так по сердцу понимание. Все мы однажды обнищаем. Когда наш дом, эта хижина, разрушится, заболел, обнищал, или по старости обнищал, предстоит переход в вечность. Мы спасаемся верою или делами, братья и сестры? Верою. А вера без дел мертва. Так оно связано, да? Как апостол Павел пишет, Галатам 5 глава, вера, действующая любовью. Оно так связано. И вот представьте, если я прожил всю жизнь, Бог мне дал, все имею, и так вот всю жизнь мечтал что-то делать, и обветшал. Пришло время умирать. Кто мне поможет? Да и веры не будет, если я ничего не сделал. Откуда вера будет? А если я поработал, потрудился, люди покаялись, и я говорю, Господи, ну что мог, я старался. Да вот они и укрепят веру твою, они поможут тебе перейти в вечные обители. Братья и сестры, и об этом нужно думать, переживать. И молиться. Всем нам придется умирать однажды. С чем мы предстанем пред Господом? Мы скажем, Господи, да я столько сделал, да золотые руки у меня. А куда ты употребил? Вот здесь написано, одного будет любить Господина, а о другом не родить. Куда мы направим свою любовь? Куда? К какому Господину? О чем мы будем больше думать? Переживать, родить? О чем? Куда мы направим свою любовь? Я вот, знаете, друзья, когда об этом рассуждаю, мое сердце всегда наполняется, ну, такой, с сокрушением, скорбью и желанием еще раз встать на колени и сказать, Господи, прости, прости. Вот уже почти 50 лет прожил. И всегда у меня желание, ну, что-то еще сделать, что-то сделать. Года проходят, и то, что сделано, так мизерно, так мизерно. И хочется попросить, Господи, дай милости, чтобы еще что-то сделать, дай разума, догадливости. И вот мы сейчас об этом и помолимся. И если на сердце есть сказать Господу прости, сказать прости и попросить у Него милости, может немножко переключиться на догадливость в другом направлении, в деле благовестия, в деле спасения и вот этим богатством неправедным приобретать друзей, пока еще у нас есть время, пока дверь благодати открыта. Пусть нам Господь поможет. Аминь. Будем молиться.